Глава 4. Психофизиология. Законы психосоматики. Первый закон психосоматики. Любая биологическая программа, болезнь, запускается сильными негативными эмоциями, биологическим шоком, сразу на трех уровнях: голова, ум, сердце, эмоции, тело, органы. Признаки биологического шока. Биологический шок всегда внезапен. Нам кажется, что катастрофа не настоящая. Мы как бы видим ее во сне или смотрим на нее со стороны, словно все это происходит не с нами. Деперсонализация. Эмоции бьют через край, и мы не можем их идентифицировать. Истерика. Нас настигает ощущение полного краха и безнадежности, и кажется, что найти решение невозможно. Мы чувствуем себя в изоляции. Нам не с кем поделиться, не к кому обратиться за помощью. То, чем и как человек будет болеть, зависит от его жизненной философии. От того, что человек воспринимает как конфликт и проблему, а что нет. Ведь разные люди могут видеть одну и ту же ситуацию, драматичной или нейтральной, возможно, даже приятной. Например, потеря работы для одного человека будет катастрофой, которую едва ли можно пережить. Разочарованием в себе, что приводит к острому инфаркту. А для другого окажется поводом заняться любимым делом — открыть свой бизнес. Многие успешные люди начинали путь к успеху после того, как теряли работу. Для одного человека развод или даже угроза развода может стать причиной затяжной депрессии и инсульта, а для другого — движущей энергией, чтобы заняться физическим и духовным саморазвитием. Как следствие, выйти на новый уровень и найти новое счастье. Потеря крупной суммы денег одного человека может привести к полному краху и онкологии, а другой начнет все заново и заработает в 10 раз больше. Как будет реагировать человек на то или иное событие, зависит от программ, заложенных в него родовыми системами и воспитанием. То, чем и как человек будет болеть, зависит от его мировоззрения и мировосприятия.